Вот это самое платье было на девчонке, которая затащила меня в постель. Мне было лет 10, а ей, наверное, меньше. Тогда казалось, что это бог знает какое большое дело, и я спросил, как она думает, как считает, надо нам об этом объявить. Ну, например, сказать родителям: «Мама, мы с Джуди теперь жених и невеста». Я это серьезно говорил, такой был дурак. Думал, раз это произошло, ты теперь законно женат, прямо вот с этого места. Хочешь ты или не хочешь, но правила нарушать нельзя. И эта маленькая падла, 8-9 лет от силы, наклоняется, берет с пола платье и говорит, что оно мое. Говорит: «Можешь его где-нибудь повесить, я пойду домой в трусах, вот и все тебе объявление, они сообразят». «Господи, 9 лет от роду», — сказал он и ущипнул Кэнди за нос. «А знала про это побольше иных специалисток». Она засмеялась и укусила его за руку. Он стал разглядывать след от зубов. Словом, ушла домой в трусах, а я темноты ждал, вечера, чтобы выкинуть незаметно чертово платье. Но, чувствуете, ветер подхватил платье, как воздушного змея, и унес за дом неизвестно куда. А утром, ей-богу, вижу, висит на этом дереве. Думал, весь город теперь будет останавливаться и глазеть. Он пососал руку с таким несчастным видом, что Кэнди рассмеялась и поцеловала ее. «Да, флаг мой был поднят, и с того дня до нынешнего я честно старался оправдать свое имя. Рэнди, верной любви. А виновата во всем, ей-богу, та 9-летняя девчонка». Дом проплыл мимо. Макмерфи зевнул и подмигнул. «Научил меня любить. Спасибо ей, мяконькой». Тут он еще говорил, хвостовые огни, обгонявшие машины, осветили лицо Макмерфи, и в ветровом стекле я увидел такое выражение, какого он никогда не допустил бы, если бы не понадеялся на темноту, на то, что его не увидят. Страшно усталое, напряженное и отчаянное, словно он что-то еще должен сделать, но времени не осталось. А голос, лениво и благодушно, рассказывал о жизни, которую мы проживали вместе с ним, о молодых шалостях и детских забавах, о собутыльниках, влюбленных женщинах и кабацких битвах ради пустяшных почестей, о прошлом, куда мы смогли бы вмечтать себя.